думаешь, тряпку лакнул. Не замкну я усталый глаз, мне теперь остается одно. И снова я вижу он без воды в граненом стакане. Видно, не будет другой судьбы, во время все тает. Чужим не стал, голос твой мне тихо.